Глава 7. Голову его наполнял повелительный голос хозяина, поэтому нужно было поспешить. Он миновал нескольких девушек, старавшихся соблазнить его. Сегодня он искал ее. Их было столько на любой вкус, самый большой кондитерский магазин в мире. Все цвета, все размеры. У него уже произошла эрекция, но он знал, что не достигнет оргазма, пока не прижмет к ее лицу пропитанную химикалиями тряпку. Он увидел ее, она стояла под красным X. Голливудский кинотеатр для взрослых. Лицо ее больше походило на лицо маленькой девочки, а не женщины. Чувственно выступающие вперед губы на фоне длинных волнистых волос платинового цвета. Розовое платье, розовые чулки. И что лучше всего, она не была такая тощая, как многие остальные. Что-то в выражении ее рта и глаз напоминало ему Беф. Конечно, в той или иной степени так казалось ему и раньше, но именно это... Да, это была Беф. Она в самом деле была Беф. Ему уже столько раз казалось, что он нашел ее, что она пожалеет, что бросила его и вернется, и каждый раз он убеждался, что его снова провели. И поэтому он продолжал убивать злых, нехороших женщин, которые смеялись над ним за его спиной. Да-да, они помогали Беф прятаться. Но это была она. Он в этом был сейчас уверен. О, хозяин будет так доволен, ведь он нашел свою Беф. На глаза его навернулись слезы. Он подвел свой жук к обочине, затормозил, подозвал взмахом руки девушку. Она посмотрела по сторонам, надеясь, что ей подвернется что-нибудь получше малопрестижного автомобильчика. Потом подошла к «Фольксвагену», вглядываясь в сидящего за рулем мужчину с темными тяжелыми веками и темными глазами. «Меньше чем за 75 не пойду», — сказала она равнодушно тонким голосом. Раньше она строила планы войти в труппу сопроводительного вокала для какого-нибудь певца, вроде Боба Сегера. Но в этом городе на сцену не пробьешься. 50, сказал таракан. Он начал вытаскивать бумажник. «Ты что, насчет быстренького договариваешься или как?» «Ага, быстренького. Работа для губ. Вид у него, конечно, отвратительный, но 50 зелененьких, и она сможет купить те туфли, которые присмотрела на Бродвее». В машине стоял какой-то странный запах — алкоголь, лосьон для бритья. Но запах пропал. Его донесло лишь случайным порывом ветра. В самом деле, какого черта? Она скользнула в машину. «Меня зовут Вики», — сказала она, и игриво сжала бедро мужчины. Он улыбнулся, вливаясь обратно в поток движущихся автомобилей. «Я знаю твое имя. Ты меня не проведешь». «Что?» — пробормотал Аким. — «Боже, кажется, это какой-то ненормальный», — подумала она. — «А может, это таракан?» От этой мысли ее пробрала ледяная дрожь, но она отбросила ее. Слишком этот парень маленький, только руки здоровенные. Перец у него, наверное, совсем как стручок. От этой мысли она захихикала. — «Над чем это ты смеешься?» — резко спросил он. — «О, — сказал Аким голосом маленькой девочки. «Только не откусывайте малышке головку, дорогуша. Почему бы тебе не свернуть вон туда, миленький? Там твоя малышка даст тебе все, что тебе нужно». «Ладно», — сказал он. «Отлично». Он повернул с бульвара, но проехал через всю боковую улицу, оказавшись на авеню Франклина. «Эй, куда ты меня везешь?» «Увидишь», — ответил он, пересекая авеню и направляясь на север, к Юкка-стрит. «Ты только сиди тихо и увидишь». «Останови машину!» — вдруг потребовала она. «Я хочу выйти!» «Нет, не выйдет. Ты сбежишь. Я долго искал тебя, очень долго. И теперь, Беф, я не позволю тебе сбежать». Девушку охватил ужас. Дыхание ее стало чаще. «Выпусти меня!» — прошептала она, пытаясь открыть дверцу. Но одной рукой водитель «Фольксвагена» стремительно поймал ее за шею, обхватив сзади. «Не делай этого!» — крикнул он. «Все должно быть не так!» Он повернул на Палермо-стрит и проехал улицу до самого тупика, где стояло несколько темных многоквартирных блоков. В центре заросшего сорняками пустыря бывшей стоянки высилась громадная куча земли и мусора. Ким боролась изо всех сил, пытаясь вырваться на волю. «Прекрати!» — закричал он. «Бэф, перестань же!» Она на секунду расслабилась, перестала сопротивляться. И когда его хватка ослабла, повернулась и впилась ему в щеку ногтями. Потом снова рванулась к двери. Он схватил ее за волосы, притянул голову к себе. И тут он увидел истину, как прозревал ее каждый раз до этого, всякий раз до этого. Это не Бэф. Это кто-то другой, кто старался обмануть его, надуть, провести, посмеяться над ним за его спиной жирно накрашенными красными губами. Это было злобное, неправильное, испорченное существо, и только прикосновение хозяина могло исправить его. «Ты не Бэф», — сказал он с отчаянием. «Ты не она!» Он потянулся в промежуток между сиденьями, чтобы достать пропитанную химикатом тряпку, потом быстро поднес ткань к лицу Ким. Она вскрикнула и принялась отбиваться, но он лишь плотнее прижал к ее рту и ноздрям тряпку. И тут его ослепила вспышка автомобильных фар.